Глава 28. Синж сказал: «Эссион». Мордашка скорбно согласился, как будто считал, что военачальник назовет другую планету. Затем на основном мониторе начали появляться слова. Не быстро, по одному. Новый офицер-связист ночного гостя еще не вполне освоился с аппаратурой. Эссион. Четвертая планета в системе Лукайя. Корпоративный сектор Автаркия. Заселена 4000 лет назад. Крупный индустриальный центр. Нейтрально. Последний заход ночного гостя 18 месяцев назад по корабельному времени. Никаких упоминаний о контактах с Синджем в то время. «Мятежники не устоят перед таким гостинцем», — заметил Мордашка. Слова и интонацию бывший актер подбирал очень тщательно. Его реплика должна прозвучать саркастически, на тот случай, если на самом деле Синж вознамерится устроить засаду в другой системе. «Вот поэтому вы должны постараться, чтобы планета не пострадала. Не хотелось бы терять ее». «И с кем мне связаться для координации действий?» «С Раффином, разумеется. Для общих деталей, не для настоящего планирования. Тут у него нервы никуда не годятся. Лучше работайте с Паскалиан, начальником службы безопасности. Она выстроит дополнительную линию обороны и предоставит пару ди-эскадрилей, а вы будете избавлены от жалобного нытья Раффина. Знаете, я даже подумываю уволить его и заменить на Паскалиан». «Мне позаботиться об этом, раз уж я все равно там буду?» «Я имел в виду обычную отставку, Зурал. Пусть живет себе тихо, мирно в каком-нибудь милом домике на берегу моря и диктует мемуары. Прошу прощения». «Знаю, вы стараетесь услужить, как обычно». Синж в последний раз промокнул глаза платочком и протянул руку за пределы камеры. «Я передаю вам инструкции. И постарайтесь все-таки поладить с Апваром». «С гневом, мой господин, я уже справился и мечтаю отплатить ударом за удар тем, кто на самом деле виноват. Вот и хорошо. Еще увидимся». Изображение исчезло. К тому времени, как Мордашка появился на вспомогательном мостике, связист уже разжился необходимыми данными и успел собрать вокруг себя небольшую аудиторию в составе старших офицеров корвета и пилота призрачной эскадрильи. «Легкие транспортники Паккерда», – вещал связист, – «до смерти императора входили отдельным предприятием Сейнер Системс, производили ди-истребители и перехватчики. После того, как император погиб, Сейнер продал их, и теперь они строят», – он сверился с экраном, – «полный комплект репульсационных рабочих машин». Мордашка скептически фыркнул. «Кто хочет поспорить, что линия сборки для дишек все еще действует?» Желающих не нашлось. Антилос, крутивший в пальцах старинную монетку, сказал: «Если Синж считает, что завод может выставить против нас две ди-эскадрильи, нам не помешает помощь на земле. Пожалуй, я переговорю с лейтенантом Пейджем и поклянчу у него его мальчиков». «Я поддерживаю», — поддакнул Мордашка. Связист продолжил обзор. «Владелец Оан Паккерт, вероятно, очередной псевдоним Синжа. Управляющий Вантер Раффин, глава службы безопасности Холла Паскалиан. Я бы сказал, противник достойный». Ветч, не выходя из глубокой задумчивости, побрел куда-то прочь от толпы. «Теперь придется прервать миссию на Абинипоре и на самом полном дуть к Эссиону», — сказал он в пространство. «Да еще самым легким и доступным для слежения курсом. Справитесь с этим, капитан Табанне». Женщина с Корусканта покосилась на него со смесью удивления и насмешки. «Надеюсь, это был риторический вопрос, командор. Мы будем передавать коды доступа, чтобы системы безопасности не обращали на нас внимания. Неуязвимый присоединится к нам позже возле основного спутника Эссиона. Будем засаду организовывать». Ветч угрюмо усмехнулся и спрятал монетку в карман. «Хотел бы я посмотреть на их лица, когда выяснят, кто охотник, а кто дичь». Мин Дойнос, до этого невозмутимо изучавший сводку поставки запчастей для легких транспортников Паккерда, порывисто распрямился и повернулся к Камеску. Мордашка, который из-под тишка наблюдал за Мином, даже испугался. Раньше он никогда не видел у снайпера такого лица. «И на этот раз он не уйдет», — отчеканил Мин. «Даже если мне придется гоняться за ним по коридорам на крестокрыле». Через два дня для того, чтобы увидеть корабль человека, которого он хотел убить, Мину было достаточно посмотреть в иллюминатор. Ночной гость стоял на поверхности самой крупной луны Эссиона, серебристой каменной глыбе, покрытой пылью и изрытой кратерами. А в нескольких сотнях метрах прямо над ним, на неутомимых антигравитационных двигателях, парил звездный разрушитель класса «Империал». На вершине горы неподалеку от корвета установили антенну для временной связи, дешевую тарелку, которая была предназначена для передачи сигнала на короткие расстояния. Но Кела Тайнера, монтировавшего ее, вдруг осенило, и мордашка в роли капитана Дорильяна сумел убедить адмирала Тригита, что в этой антенне заключается самая суть – возможность спрятаться от разбойного эскадрона и постоянно оставаться на связи. «Необходимо лишь, — сказал Лорен, — перенастроить антенну так, чтобы она сбрасывала эмиссию, как сломанный транспондер. Достаточно сильное излучение заглушит стандартный фон от двигателей двух кораблей. Планетарному правительству принесем свои глубочайшие извинения за временные неудобства, присовокупив обещание в скором времени все наладить. Мы будем готовы к старту под самым носом мятежников, а проныры ничего не заметят, пока не столкнутся с нами». «Что уже не будет иметь никакого значения», — согласился Тригит. «Хороший план». И они воплотили его в жизнь с минимальными для своего бюджета затратами. Просто сообщили управляющему Вантеру Раффину о своем желании. Короткие переговоры, некоторые суммы денег, сменившие одного владельца на другого, и спустя некоторое время работа была сделана. Мордашка устало дремал в кресле. Тригиту довольно часто приспичивало поболтать на отвлеченные темы, и Лорену приходилось есть и спать в радиорубке. Из интеркома раздался голос связиста. Челнок «Желтый бродяга» только что сообщил диспетчерской Эссиона о своем прибытии. Мордашка вздрогнул. «Желтый бродяга» был условным сигналом о начале через полчаса после его получения республиканской атаки. А еще через минуту связист возвестил о вызове с неуязвимого. Мордашка принял более удобную позу, расправил плечи и вызвал голограмму адмирала. Тригит был рассержен. «Дорильян, а вы уверены, что оставили для разбойного эскадрона четкий след?» Мордашка кивнул. «Может, еще и стрелку надо было нарисовать с надписью «Сюда»? Если бы я отклонился от обычного регламента, адмирал, их разведка мгновенно сообразила бы, что тут нечисто. Я просто покрасовался перед сенсорами Абинипора. Разбег сделал чуть помедленнее и прыгнул через несколько населенных систем, где меня обязательно увидели бы шпионы мятежников. Они знают, где мы». «Да, чем проще, тем лучше». Фраза для мордашки ничего особенного не значила, поэтому он просто кивнул. Адмирал нахмурился. «Тем лучше», — с нажимом повторил он. Гарик радушно улыбнулся. «Прошу прощения, сэр, я отвлекся, обдумывая план сражения. Собственно, я размышлял, не стоит ли использовать ди-истребители. Особой пользы в бою они не принесут. Может, лучше им охранять неуязвимый?» «Не меняйте тему, Дорильян». На основном мониторе наконец-то высветились слова. Мордашка покосился на них, стараясь сделать вид, будто проверяет, не лежит ли на пульте пыль. Случайно. «Лучше всего заманивать добычу, идя впереди нее. Тогда она никогда не догадается, кто из вас на самом деле хищник», — неторопливо произнес Гарик. «Стандартная доктрина нашей разведки, которую вы не сразу вспомнили, несмотря на то, что даже бывшие офицеры разведки с Корусканта могут отбарабанить ее без запинки, разбуженные посреди ночи». Между лопатками, щекоча кожу, побежала струйка холодного пота, на лбу выступила испарина. Оставалось лишь надеяться, что программа Зубрилы не передает физиологических подробностей. Лорен заговорил печальным тоном. «Знаете, сколько прошло времени с тех пор, как я не был дома, сэр?» «Два стандартных года, 7 месяцев». Тригет глянул куда-то в сторону. «И 6 дней». «Благодарю вас, лейтенант». Он вновь повернулся к мордашке. «Так как же так получилось, что вам неизвестно то, что должно было стать вторым именем капитана Зурла Дорильяна, как и всех офицеров разведки?» «Потому что я не Зурл Дорильян», — в сердцах буркнул мордашка. Тригет открыл рот, да так и остался сидеть. Лоренс похватился. «Не тот Дорильян, который покинул свой дом 2 года, 7 месяцев и 6 дней назад. Главное — искренность. Но тут все в порядке, ее столько хоть отбавляй». «С тех пор, как я последний раз ушел в рейд, все изменилось», — продолжал говорить мордашка, не поднимая взгляда, потому что тот был уперт в основной монитор, по которому строчка за строчкой бежала биография настоящего капитана. «Я не тот человек, каким был до того, как Лусанки бросила центр империи, а моя жена погибла при ее старте. И уж определенно я не тот набор воспоминаний, который вы считаете Зурлом Дорильяном». «Вы уклоняетесь от вопроса. Какая ирония, не находите?» Мордашка даже не заметила реплики Тригета. «Одна женщина, которой я восхищался, убила другую, которую я любил. Уверен, кое-кто найдет эту ситуацию забавной». «Вы? Что вы такое говорите?» Мордашка вздрогнул и посмотрел на ошарашенного собеседника, словно только сейчас сообразил, что не один. «Когда Иссан и Иссард приказала Лусанке взлетать с Корусканта, — устало пояснил он, — было разрушено множество зданий, и среди них то, в котором мы с женой устроили свой дом. Я все это знаю. Это есть в вашем досье. Что вы такое говорили про женщину, которой восхищались?» Про себя Гарик пел от радости. Тригет напрочь позабыл про допрос. «Теперь нет смысла скрывать», — вздохнул мордашка. «Вреда мое признание никому не принесет. Я любил свою жену, адмирал, но Иссан и Иссард была для меня божеством». Адмирал поперхнулся. «Вы шутите? А вы с ней встречались когда-нибудь?» «Ну, разумеется, несколько раз. Вот и я тоже. И каждый раз, словно по мне, прокатился грузовоз. Какая рассудительность, ум, сила, власть, ощущение предназначения. Я отдал бы ей все. Семью, честь, ранг, имя!» Он тряхнул головой. «Пустые мечты, которым не суждено сбыться. Я был букашкой в ее глазах, как и все остальные, кроме императора, по-моему. Но мечтать-то мне никто не запретит. Пай-пай-пай». Лорен печально затих, переведя дыхание, смахнул с лацкана невидимую пылинку и уставился в пространство. «Даже сам ее запах», — пробормотал он, — «такой чистый, как будто она была придирчива и бескомпромиссна в вопросах гигиены, как и во всем остальном в своей жизни, и мягкая примесь духов. Знаете, адмирал, она совершенно не переносила сладких запахов, в отличие от многих женщин». Совершенно сбитый с толку свалившимися на голову откровениями, Тригет только кивал. «Кожевенное дерево», — мечтательно подсказал он, — «не всякая женщина отважится пахнуть им». «Верно». Гарик меланхолически улыбнулся. «А теперь мертвы обе мои любимые женщины. Еще одна причина стереть с лица галактики пятно Альянса. Моя личная причина». «Я вас понимаю», — серьезно утешил его адмирал. «Да, конечно. Пусть ваши дишки составят эскорт неуязвимому. Оставляю вас, чтобы вы могли спокойно заняться приготовлениями, капитан. Благодарю вас, сэр». Голограмма погасла. Через минуту включился интерком, но из динамика раздался не голос, а аплодисменты и улюлюканье экипажа. Ухмылка, в которой расплылся мордашка, принадлежала не Дорильяну, а ему самому. «Спасибо, спасибо. Я вас всех люблю, мои милые. Если кому нужно представление, обращайтесь ко мне в любое время. Специализируюсь на имперских безумцах». «Тягач «Красные перья» проходит внешний пояс системы безопасности Эссиона», — доложил офицер связи. Капитан Атрил Табанне кивнула в знак того, что услышала. «Это наш контакт. Передай всем боевым постам и истребителям и выводи все на экран. Я хочу видеть, где находится корабль». Голографический монитор вспомогательного мостика ожил, когда капитан только договаривал последнюю фразу и продемонстрировал всем желающим древнюю развалину, рассыпающийся на глазах контейнеровоз, который, сипя и кашляя, из последних сил подползал к станции-складу с явным намерением сдохнуть у нее на пороге. Атрил зашипела сквозь зубы. «Я знаю этот тарантас. Еще бы! Какие это к ситхам красные перья!» В голосе Янсена был слышен щенячий восторг. «Это кровавое гнездо!» Компьютер опознал в хрипящем ископаемом супертранспорт Марк 6, который когда-то служил пиратской базой в безымянной системе М2398. «Не верю», — убежденно сказал Антилос. «Оно еще и летает, мама моя». «Шли бы вы в ангар», — посоветовала пилотам Табанне. «Вам пора по машинам, но сначала должна сообщить, что у меня дурные предчувствия». «С чего бы это?» — огорчился Янсен. «Брось». «По действующему приказу я должна убраться прочь, как только призраки взлетят. Антенна будет глушить сигналы, чтобы неуязвимому было сложнее целиться в меня, так?» Ветш кивнул. Отросшая неуставная челка упала ему на глаза. «Ну да». «А что, если они не идиоты и выстрелят по антенне в самом начале боя? Мы станем легкой мишенью». «Об этом я как-то не подумал», — растерялся Антилос, лихорадочно работая головой в попытке исправить упущение. «Ну, вообще-то есть один фокус. Можно одурачить и их сенсоры, и визуалку». Он на пальцах продемонстрировал как. Атрил посмотрела на Веджа, как на умалишенного. Потом оглянулась на старшего пилота. Тот мотал головой. «Сэр», — сказала Табанне, — «не уверена, что мы сумеем выполнить описанный вами маневр. Он не для нашего класса кораблей, Атрил. На борту нет никого, кроме тебя, кто справится с коррелианским корытом. Прошу прощения, сэр, но вы заблуждаетесь. Есть еще один пилот, который гораздо опытнее меня». Фален, уже затянутая в комбинезон и сбрую пилота Ди-истребителя, ждала возле люка, через который собиралась попасть внутрь своей машины. Она услышала топот космоботов в переходнике и подумала, что сейчас мимо нее ко второму колеснику пробежит командор Антилос. И очень удивилась, когда одетая в черный комбинезон фигура оказалась явно женской. «Капитан, а с командиром что стряслось?» Атрил Табанне торопливо нахлобучила шлем. «Мы поменялись. Небольшой коррелианский бартер. Я теперь Сумрак-1. Очередной последний минутный облом? Нет, думаю, мы как раз предотвращаем один такой». Атрил скользнула в кабину. Ничего не оставалось делать, как последовать ее примеру. Щелкая тумблерами, Кел доложил. «Двигатели прогреты. К пуску готовы. Орудия заряжены полностью. Все системы в полной боевой готовности». Он слышал, как из машин, распятых на металлических рамах, доносились похожие слова. Зубрила, Кроха, Тон Фанен, Мин Дойнос и Тирия сообщали о готовности ко взлету и бою. Мордашки пока не было. Но он или присоединится к ним в скором времени, или вылетит вдогонку. Ветш, Фален, Янсен и Хрюк предположительно занимаются сейчас проверкой систем своих ди-истребителей, готовя колесники к нападению на неуязвимый. Дыхание участилось, а ведь до старта оставалось еще целых 6 минут. Кел попытался успокоиться, без успеха. Он нашел взглядом машину Тирии. Ее крестокрыл находился правее, в нижнем ряду. Тирия подняла голову, заметила, что он смотрит, и послала ему воздушный поцелуй. Тайнер вымученно улыбнулся и понял, что его трясет от страха. Лейтенант Тара Петотель встретилась взглядом с адмиралом Тригетом. «Думаю, старый контейнеровоз — их доставщик, сэр. Как так?» «Он сообщил о повреждениях от гравитационного поля планеты. Вероятно, пробоина. Могу предположить, что он потеряет герметичность, развалится на части и выпустит крестокрылы». Тригет хмыкнул. «Не самая плохая тактика. Правы вы или нет, но я, пожалуй, запомню на будущее». Черноволосая красавица улыбнулась и вернулась к работе. «Связисты, выводите на внешние динамики любые сигналы, поступающие от контейнеровоза «Красные перья» или предназначенные ему. Гравиакустики, дайте нам визуальную картинку этого тягача». «Переключаемся на динамики, сэр». «Есть дать визуальную картинку, сэр». И почти немедленно раздался посторонний голос из динамиков. «Никак нет, диспетчерская. У нас трещина вдоль всего киля. Пробоина расширяется. Воздух вытекает, только хуже. Мы не сумеем продержаться, если только вы не пришлете спасательный корабль». Создавалось впечатление, что говоривший был ранен. «Красные перья, по-вашему, обломки упадут в нашу атмосферу или нет?» «Вынужден подтвердить, Эссион. Сделаем, что сможем, чтобы ограничить их количество. Через 5 минут мы отстреливаем спасательные капсулы и запускаем механизм самоликвидации». «А что с массой вашей оболочки и контейнеров?» «С оболочкой проблем не возникнет, на взрыв ее разорвет. Обломки сгорят в атмосфере. Контейнеры тоже. Я передал вам грузовой манифест. У нас тут не дюрастиловые заготовки в несколько тонн. Скорее, у вас будет миленький дождик из навоза. Протокол межпланетных переговоров запрещает мне должным образом ответить на ваше последнее замечание, Красные перья». «Какое там замечание? О вас же забочусь». Адмирал Тригет кивнул навигатором. «Рассчитайте их курс и доложите, где они окажутся в конце 5-минутного отсчета». «Слушаюсь, сэр. Штурманам хватило минуты». «Квадрат 1713, сэр». «Я имел в виду относительно завода Паккерда». «А, навигатор сконфузился». «Почти на траверзе. В 50 километрах плюс-минус еще 50». Адмирал удивленно откинулся на спинку кресла. «Лейтенант Петатель, считайте, что вас наградили 3-дневный увольнительный». «Слушаюсь, сэр. Всем пилотам по машинам». Информация поступала на основной монитор ночного гостя, и с него уже растекалась на дисплее всех истребителей и бортовых терминалов. Древний контейнеровоз под названием «Красные перья» беспомощно содрогался, оболочка его деформировалась, а верхние слои атмосферы уже продолжили ее сдирать. От корабля отделилась спасательная капсула и медленно дрейфовала сейчас по направлению к планете. Минуту спустя престарелый корабль потряс первый взрыв. Оторвался большой кусок обшивки. Контейнеровоз продолжал вращаться. От него отваливались небольшие кубики стандартных контейнеров, в каждом из которых могло поместиться 100 тонн груза. Вместе с ними отлетали куски поменьше размером. Ветш включил интерком. Пошли проныры, зеленая и синяя эскадрильи. Зеленую эскадрилью составляли бомбардировщики под командованием генерала Сальма. Синими ашками командовал генерал Креспин. На обсуждении операции случился даже небольшой скандал, когда оба генерала выразили решительный и бурный протест против кандидатуры Антилоса. Сальм даже по старой привычке исполнил номер на тему «Тикха Селчу как командир разбойного эскадрона недостоин доверия». «Сумраки, приготовьтесь и ждите сигнала с неуязвимого. Призраки, вы готовы?» — голос Кела. «Готов, сэр». «С вами что-то не так, мастер Тайнер?» «В полном порядке, сэр. Просто поперхнулся». Контейнеры на экране стали раскаляться от трения о воздух. Связист повернул голову к Веджу. «Сигнал с неуязвимого. Приказывают запустить все деистребители». «Ясно». Ведж ударил по клавише интеркома. «Сумраки. Старт!» Атрил, Фалин и Янсен стартовали достаточно гладко. Хрюк замешкался, но быстро догнал своего ведущего и машину вел вполне уверенно. Из брюха, висящего сверху разрушителя, высыпался целый урожай. Истребители, перехватчики, бомбардировщики, эскадрилья за эскадрильей. Атрил повела группу в облет, чтобы не столкнуться. Они обошли разрушитель справа и над носовой надстройкой, оказавшись в результате в 50 метров выше и впереди неуязвимого. Доложила Табанне и порадовалась, что голос не дрогнул. Она проверила пушки и стала ждать, когда ей выпадет шанс уничтожить один из самых мощных кораблей, который когда-либо строила галактика. Ветч следил по экрану радара за 72 дишками, которые в скоростном режиме преодолевали 500 000 щелчков, отделяющих Эссион от самой большой из его лун. Тем временем, многочисленные взрывы, которые, по мнению Веджа, были результатом тщательного расположения зарядов, а никак не работой механизма самоликвидации, растерзали обшивку контейнеровоза. Листы скручивались, точно бумажные, сгорая в атмосфере. И остов, и распадающиеся по ходу обломки красных перьев продолжали снижаться. И все это красиво горело, и только очень придирчивый наблюдатель с отличным оборудованием заметил бы, что 36 кусков обгорали лишь с одного края, с кормы, и сбрасывали высоту, направляемые весьма умелыми руками. Дишки уже добрались до точки, где контейнеровоз начал агонию. Ветш активировал комлинг. «Мордашка, вали к нашим! Призраки, приготовьтесь выполнить плевок Лорена!» Антилас поднялся, подошел к креслу первого пилота. Офицер уступил ему место и отошел к пульту управления огнем. «Готов порыбачить?» – поинтересовался коррелианин. Молодой парень хрустнул пальцами и ухмыльнулся. «Впервые в жизни попробую загарпунить такую крупную рыбу, сэр». Мордашка галопом промчался по коридору, кубарем скатился по трапу в ангар и ниже, на четвертый уровень. Остальные пилоты, уже сидящие в машинах, провожали его взглядами. Колпак кабины его крестокрыла уже был откинут, но из-за распялок полностью не открывался. Лорен залез по лесенке, которую кто-то заботливо оставил для него, и протиснулся в кокпит, сам себе напомнив змею, заползающую в убежище. Еще немного покрутился в ложементе, прежде чем задвинул колпак и завел двигатель. «Призрак-8. Системы вроде бы в норме. Все четыре двигателя – зеленый». Откуда-то из-под крохиной плоскости вынырнул Куббер, схватил приставную лесенку, отдал торопливый салют и со всех ног бросился к выходу. В головных телефонах уже звучал голос Антилоса. «Носовому ангару приготовиться открыть створ». Свет погас, только тлела лампа над входом. Как только Куббер захлопнет за собой дверь, лампа погаснет, и в трюме станет темно. Крякнул колпак кабины. Изменилось давление снаружи. «Пятый призраком. Помните, без особой команды наводящие системы не активировать. Для запуска торпед пользуйтесь моей телеметрией». Мордашка на повышенной скорости проводил предполетную подготовку, боясь не успеть. «Лидер призраком, удачи вам! И да пребудет с вами великая сила, даже с тобой, призрак 10. 30 секунд до маневра. 25, 20, 15. Впереди тьму разрезала тонкая светлая линия, начала расширяться, открывая вид на лунную поверхность. Мордашка почувствовал, как корвет пришел в движение. Вид спереди накренился. Вдалеке он увидел Эссион. Потом в раскрывающийся створ вплыла корма неуязвимого. Панорама становилась все шире. 10, невозмутимо считал Антилас. 5. «Адмирал, ночной гость маневрирует, он поднимает нос. Похоже, собирается двинуться к Эссиону». «Будь он проклят! Возомнил себя героем! Славы ему захотелось, что ли? Прикажите им оставаться на месте и передайте стандартный запрос о намерениях. Слушаюсь, сэр». «Передайте. Удар когтей», – распорядился Антилас, обращаясь к связисту. Затем вновь нажал клавишу интеркома. 0. Затем задержал дыхание. Атрил услышала «удар когтей» и должным образом отреагировала. Она развернула колесник, крутанувшись через дюзы. За короткое мгновение неуязвимый оказался перед ней, над ней, вверх ногами. Атрил вывела рамку прицела, поймала в нее мостик разрушителя и выстрелила. Кел активировал систему наведения, выбрав целью броню неуязвимого между реакторным кольцом и, собственно, кормой. Проорал «Огонь! Огонь! Огонь!» и нажатием на гашетку выпустил протонные торпеды. Гравиакустик взмахнул рукой, чтобы привлечь внимание адмирала. «Сэр, у нас множественная торпедная атака снизу!» Еще один крик. «Адмирал, сэр, по мостику стреляют из пушки!» Тригет закричал в ответ: «Поднять все щиты! Полная мощность!» Офицер потянулся к пульту управления дефлекторами. Лобовой центральный иллюминатор издал странный звук. Как будто ранкор с разгона боднул транспористил. Он потемнел, как только сработала фототропная защита, удержавшая первую вспышку. Через долю секунды иллюминатор треснул и взорвался, окатив вахтенных дождем острых осколков, которые тут же изменили направление полета. Их вытянуло в пространство вместе с воздухом.